Решиться на это признание было непросто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и, наконец, сам не свой он открыл дверь отцовской каморки. Отец работал, как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко ковыряла, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных под циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома, деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно, узнав его, совершенно не кстати теперь спросил бодрым голосом: «Ну, как дела, молодой человек? Одолел мариниста?» Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок. Накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг. И он сказал: «Папа, я брал твой маузер». Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына. «Кто разрешил?» «Никто». «И это он выстрелил», — упавшим голосом произнес сын. Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару. Вскоре отец вернулся. — Ты, щенок, — сказал он с порога, — какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод? Отец долго, нещадно отчитывал его и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайны его своеволия. Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял? Да. Если сам, конечно, думал. Сам? Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул. Ну и за то спасибо. Это было уж слишком. Ложью покупать отцовское спасибо. В глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял не в силах сдвинуться с места. — Иди, играй, — сказал тогда отец. — Так... В общем, легко обошлось ему то ослушание. Наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапины остался соднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, никому другому. За все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына, и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля. И вот досталось.